Глава 15. Корабль стоял на якоре уже почти 2 часа, когда, наконец, пассажирам разрешили сойти на берег проверяющие. Все это время они искали контрабанду, обшаривая трюмы и простукивая обшивку, чтобы не пропустить искусно спрятанные тайники. Когда хмурый ирландец, наконец, дал добро на выход, Гавриил Иванович Головкин сошел на берег едва ли не первым, и сейчас стоял на пирсе, придерживая рукой шляпу, которую так и норовил сорвать с головы порывистый ветер. Во время этих порывов приходилось наклонять голову, и тогда не удавалось рассмотреть ничего из того, что творилось на корабле, по сходням которого 3 человека тащили сундуки, составляющие его багаж. Один из мужчин покачнулся, и сундук едва не рухнул в воду. «Осторожней!» Гавриил Иванович недовольно посмотрел в сторону человека, уже подтаскивающего к нему сундук. «Вот скажи мне, Семён, как ты будешь жить достойно, ежели у тебя с собой сундучок, который ты сам можешь утащить куда угодно?» «От этого, Гаврила Иванович, происходит, что я привык не шиковать, да и, почитай, всегда нахожусь в пути в последние 7 или 8 лет. Вот и сейчас с тобой меня государь отправил, правда, я понять никак не могу, за какие такие заслуги». «Видать, провинился», — граф Головкин пожал плечами. «Но зачем еще отправлял бы государь Петр Алексеевич бравого воя с опальным золотарем? Одно радует, титул не отнял, есть что сыновьям передать. Или у тебя есть задание убить меня, ежели покажется тебе, что предал я и своего государя, и страну? Молчишь? Ну молчи, не отвечай, и так все понятно. Да и меня бы здесь не было, не пригласи государь к себе моих сыновей, кое сейчас все равно, что в заложниках у него оказались. Так что и хотел бы глупость я совершить, да поостерегусь». «И все ты неправильно понял, Гаврила Иванович». Семён Орлов пристально смотрел на бывшего когда-то всесильного графа, который в составе Верховного Тайного Совета всей империи российской распоряжался. А теперь вот практически изгнанником в эту чужую и чуждую для них страну себя ощущает. А ведь государь ясно дал понять, что дело они здесь будут делать важное, и ему вовсе не та роль, кую граф Головкин пытается на него примерять, отведена. Семён очень осторожно переставил свой сундук, в котором тщательно замотанная в рубаху ехала та самая мина, кое позволила без слишком сильных потерь с их стороны пройтись по ляхам. И применить ее он должен будет уже в самом конце их миссии, когда их здесь же, в Дувре, будет ждать корабль, а они будут уезжать из Лондона, скача во весь опор, побросав все свои вещи. Ну а до той поры Семён должен быть помощником во всем Головкину, а вовсе не палачом. «Я за тобой, тень, уходить не намерен. У меня свои дела здесь есть». И Орлов еще сильнее понизил голос, хотя они и так разговаривали тихо, да на русском языке. «Посланные сюда Демидовым людишки больно просят встретиться, чтобы что-то передать. Но и помогать тебе буду по мере сил, в основном ногами твоими работая, пока ты головой будешь при дворе короля бритов». «Ну, как скажешь, Семён, как скажешь. Это хорошо будет, ежели действительно ты не захочешь меня жизни лишить. А то, как подумаю об этом, так обида берет. Я лишь привык к тебе, да и государю никогда ничего плохого не желал. Злоупотреблял ли властью, даденную мне, вот это да, даже не отрицаю, но никогда я его не предавал. Кстати, а ты в курсе, что такое акт о гербовом налоге, и почему я должен исподволь внушить окружению Георга, что это весьма хорошая идея?» Семён пожал плечами, как бы говоря, что вот об этих актах он точно ничего не знает, и не понимает их значения. Головкин же в это время повернул голову в сторону, откуда раздался стук копыт и грохотание колес по булыжной мостовой. Прямо на пирс выехала карета и остановилась от них неподалеку. Разглядев герб на дверцах, граф направился прямиком к карете, склонив голову в поклоне по дороге. «Здравствуй, сэр Ричард! Как хорошо, что не забыл ты старого приятеля, придя ему на помощь по первому зову в такую суровую для меня годину». Головкин перешел на английский язык так легко, что Семён даже немного позавидовал, когда услышал английскую речь из уст только что говорившего по-русски Гаврила Ивановича. «Ах, оставь, Гавриил!» В окошке кареты показалась рыхлая физиономия, украшенная крупным красным носом и просто огромными буклями здоровенного парика. Обладатель всех этих достоинств был тучным мужчиной средних лет, вдобавок ко всему страдающий одышкой. «Как отписал ты мне, что все вышвыривает тебя твой царь вместе с секретарем, не позволив даже более слуг с собой забрать, так мне сразу вспомнились наши забавы. Помнишь, как кутили мы, когда с великим посольством от царя Петра приезжал ты сюда? И тот Петр, который тогда правил, был первейшим затейником. Как вспомню те попойки и превозношения Вакха и тех вакханок, что с обнаженными грудями наливали нам. Так, ни слова больше, Ричард. Эти сладкие воспоминания о безудержной молодости лучше оставить на то время, когда будем сидеть у камина, вспоминая былые деньки. Ты выполнил мою маленькую просьбу». Головкин улыбнулся так кисло, будто те воспоминания вовсе и не были для него приятными, как бы не расплывался в масляной улыбке этот Ричард. «Ну, конечно, и даже приехал встретить тебя, старый бродяга, чтобы увезти к твоему новому дому». И Ричард распахнул дверцу кареты, одновременно приказывая лакею и кучеру, ехавшим на козлах, поднять сундуки графа на крышу. Орлов очень осторожно пристроил свой сундук между багажом Головкина, усмехнувшись про себя. «Ну да». Этот мордатый так расстарался только из-за того, что вспомнил, как они с графом и самим Петром Великим девок щупали, напиваясь вином. И дело тут вовсе не в тех деньгах, что наперед приказал заслать государь, чтобы этот вот Ричард купил в Лондоне дом поприличнее для них, да не забыл на пару тысяч больше накинуть, чтобы вот такую встречу обеспечить. Устроившись в карете рядом с Головкиным, Орлов прикрыл глаза, вспоминая, как вообще оказался втянутым в это совершенно невероятное для него дело. После того, как Семен наконец-то сдал этот проклятый обоз на монетный двор и выяснил, что тех татей, которых он притащил с собой, отправили в Сибирь, не такими уж голодными они оказались, ну да бог с ними, он отправился, как и было приказано, к Дмитрию Кузину, чтобы отчитаться и выслушать дальнейшие приказания. Но в этот раз Кузин только покивал и отправил его отдыхать до особого распоряжения, потому что полыхал Новодевичий, и государю было явно не до поручика, доставившего обоз с ценностями из Польши в Москву. Про него вспомнили лишь после новогодних торжеств. Курьер принес депешу прямо во флигель, выделенный Орлову троюродным дядюшкой его матери, проживающим в Москве. Сам же Орлов был родом из Тверской губернии, из семьи мелкопоместных дворян, где ему повезло родиться аж третьим сыном, которому уже вообще не на что было рассчитывать. Он выбрал службу в армии, тогда как старший его брат Николай, после того, как окончил греческо-славянскую академию, прошел отбор в посольский приказ, доживающий последние дни. Скоро он станет еще одним министерством, объединившим в себе несколько приказов и коллегий. В депеше было приказание явиться в приемную перед кабинетом государя в 12 часов для получения дальнейших указаний. Семен бросил взгляд на часы и грязно выругался, кинувшись собираться. Благо, Лефортовский дворец был в 10 минутах ходьбы от дядюшкиного дома. Взбежал он на крыльцо, с трудом переводя дух, и делая усилия, чтобы не схватиться за колющий бок, за 5 минут до назначенного времени. В приемной Дмитрий Кузин сидел за своим столом и внимательно изучал какую-то бумагу, хмурясь и делая пометки в развернутый перед ним лист. «Поручик Орлов прибыл!» — отрапортовал Семен от порога. Дмитрий Иванович поднял на него взгляд. «А, поручик, сегодня ты просто на редкость вежлив!» Кузин усмехнулся и кивнул на дверь кабинета. «Государь ждет, проходи!» И он снова уткнулся в свою бумагу, а Семен опешил. «Как так государь ждет?» Он не был готов к тому, чтобы встречаться с государем. Видя его нерешительность, Кузин поторопил. «Поручик, в прошлый раз ты не был столь робок. Иди, нечего государя Петра Алексеевича ждать заставлять». И вот как сказать этому Церберу, что в прошлый раз он очень устал, да еще и тати те, и жуткая ответственность за невероятные ценности, о стоимости которых он старался даже и не думать, чтобы сердце поберечь. Вот и пёр напролом, а сейчас-то совсем другое дело». Вот только Кузину этому было плевать на его орлово метание, поэтому, чтобы не позориться еще больше, Семен вдохнул побольше воздуха, как в то время, когда пацаном прыгал жарким летом в озеро, что за их домом раскинулось, и вошел в кабинет. Государь стоял у окна, глядя на улицу. На звук открывшейся двери он повернулся, окинул его внимательным взглядом и рукой указал на кресло, стоящее перед столом. Сам же он отошел от окна, сел за стол и почти минуту молчал, разглядывая начавшего уже нервничать под этим пристальным взглядом поручика. Наконец Петр Алексеевич открыл рот и негромко произнес: «Я хочу предложить тебе, Семен Федорович, немного поработать на благо Отечества своего и сопровождать на Британские острова графа Головкина Гавриила Ивановича, коего я отправляю туда с очень важной и секретной миссией. Еще об одном одолжении хочу попросить лично. «В Лондоне проживает некий Джон Картер, граф Гренвилл. Он задумал совершить немыслимое. Руками своего посла и его жены организовал покушение на меня и мою невесту, будущую императрицу Российской империи. Этого, как ты понимаешь, Семен Федорович, я простить никак не могу. Мои предки мне этого не простят, и лично в аду у чертей будут вилы выхватывать, чтобы поглубже в кипящее масло затолкать». Он усмехнулся, глядя, как Орлов пытается переварить тот факт, что Петр всех своих предков в ад определил, и себя заодно. Когда до поручика дошло, на что Петр Алексеевич намекает, то медленно кивнул, а государь откинулся на спинку кресла и устало произнес: «Ну что же, считаю это за согласие. Давай теперь обсудим детали». «Думаю, что в этой таверне мы остановимся, перекусим и отдохнем». Жизнерадостный голос сэра Ричарда вкупе с остановкой кареты вырвал Орлова из его полусонного состояния. Да размяться и проветриться не помешало бы, как и до ветру сходить. Семен отворил дверь, первым выпрыгнув из кареты, окидывая двор таверны, в котором они остановились, внимательным взглядом. Как же здесь непривычно-то. Но ничего, и не к такому привыкали. Варя потянулась, расправляя затекшие плечи, прежде чем накинуть манто из соболя, чтобы ехать домой. Сегодняшний день был очень насыщен. Государыня отправилась в Новодевичий монастырь, куда переселили из Кремля Вознесенский. Переселение прошло мирно, без каких-либо казусов. Были уже даже возведены все наказанные государем нововведения, и медикусы вовсю осваивались в открытом госпитале. Вот только специфика женского монастыря накладывала определенные проблемы в выборе пациентов. И как раз-таки разрешить эту проблему и попросили в отсутствие государя Филиппу, которая даже сначала испугалась, потому что это было уже очень важное решение, от принятия которого зависело очень многое. Это не самым смышленым мальчишкам под завистливые и восхищенные взгляды остальных по 5 серебряных рублей подарить, пожав при этом руку. Это принять вполне самостоятельное политическое решение, которое могло существенно повлиять на жизнь как Москвы, так и распространиться по всей России, ежели окажется удачным. И как тут угадать? Чуть позже, когда Филиппа в сопровождении секретаря фрейлины Шереметьева ходила по залу просторной чистой палаты, которая пока что не начала принимать пациентов, то увидела молодого парня, заскочившего в палату из другого входа. Его тут же оттеснили гвардейцы охраны в сторону. И тут принцесса его окликнула. «Постой!» Филиппа решительно подошла к парню, держа, однако, дистанцию. «Кто ты такой?» «Я-то...» Парень явно растерялся от того, что государыня к нему обратилась, но тут же опомнился и быстро отрапортовал. «Кандаиди Павел Захарович, студиозус Лейденского университета медицинского факультета, прибыл на побывку к дяде, Анастасию Кандаиди, коему было поручено переселение и обустройство этого монастыря». «Значит, ты будущий медикус». Филиппа смотрела на парня благожелательно, и он немного расхрабрился, отвечая теперь уже без задержек. «Да, государыня». Он легко поклонился, а когда выпрямился, то натолкнулся на напряженный взгляд темных глаз Филиппы. «Скажи, Павел Захарович, а какой именно госпиталь ты бы открыл здесь, ежели это было в твоей власти?» Наконец, медленно, тщательно подбирая слова, спросила у него Филиппа. «Ну, монастырь-то женский». «Вот и надо, чтобы тут и с табабьими делами занимались, особливо родами. И школу повивальную при госпитале открыть, ведь чаще всего женщины в родах погибают только потому, что им никто вовремя не помог. Есть, конечно, случаи, когда ничего сделать нельзя, но их гораздо меньше». Филиппа выслушала его, кивнула и, быстро развернувшись, направилась к выходу. Сопровождающие удивленно переглянулись и поспешили за ней. Вернувшись во дворец, Филиппа приказала найти Бидло, а когда тот явился, заперлась с ним в кабинете, захватив с собой только Воронцова и Шереметьева. Анна Гавриловна снова только головой покачала и призвала фрейлин заняться делом, которое, на ее взгляд, было наипервейшим — подготовкой к свадьбе. Филиппа заседала с Бидло почти час, после чего тот вышел с задумчивым видом, а на следующий день Варя прочитала в газете, которая прекрасно и безюдно издавалась, он подобрал в свое время отличную команду, что по указу государыни-невесты при всех женских монастырях велено открыть госпитали для родов вспоможения и другой помощи женщинам и новорожденным младенцам. При этих госпиталях будут обучаться не только будущие медикусы, но и повитухи. И что с того момента, когда пройдет год после открытия школ, никто из повитух не будут иметь права принимать роды, ежели не будет иметь бумаги о том, что окончила энту школу. И караться самоуправство будет жестко и беспощадно. Варя тогда только подивилась тому размаху, что задумала государыня, но не могла ею не восхититься, в очередной раз подумав, что у этих людей, у государя, у государыни, даже у беспутной Елизаветы Петровны, голова как-то по-другому работает, не так, как у них, тех, кто попроще, и кому не нужно думать такими просторами, как империя российская. Выйдя на улицу, Варя поежилась. Почему-то вместе с темнотой, а темнело зимой всегда рано, на улице становилось как будто холоднее. Девушка осмотрелась по сторонам. Интересно, а где ее карета? Она же просила подать к крыльцу к этому времени. Но просто так стоять было холодно, и Варя решила пройтись, ожидая, когда кучер очнется и решит отвезти ее домой. Идя по тропинке, Варя завернула за угол дворца, намереваясь тут развернуться и пойти в обратном направлении. С этой стороны окна практически не светились, и тропинка, да и все окружающее пространство, было погружено во мрак. Вдохнув морозный воздух, Варя уже развернулась, чтобы выйти на свет, но тут почувствовала, как горячая рука легла ей на лицо, закрывая рот, а второй рукой, напавший на нее сзади мужчина, обхватил ее за талию и куда-то потащил. Замычав прижатую к ее губам ладонь, Варя начала брыкаться, но тут же почувствовала, как ее прижали к камню дворцовой стены спиной, навалившись крепким телом, настолько сильно вжимаясь в нее, насколько позволяла надетая на них обоих одежда. «Знаешь, сначала я на тебя жутко злился, когда из-за тебя получил это отвратительное поручение. Потом моему возмущению не было предела, когда меня оставили здесь продолжать помогать государыне, хотя я всем своим естеством жаждал поехать с государем, потому что мог ему понадобиться гораздо больше, чем выбирая между белым и белым кружевом. И чего греха таить, злился я на тебя, ведь это все из-за того нелепого столкновения произошло». Услышав горячий шепот Петьки Шереметьева, который почти касался губами ее уха, когда говорил, Варя почувствовала такое облегчение, что закрыла глаза и едва слышно всхлипнула, но тут же разозлилась. Да как он вообще посмел лапы свои распускать и нападать на нее, как самый последний насильник? Изловчившись, Варя укусила его за ладонь так, что Петька вскрикнул и выругался. Отняв руку от ее рта, он зло прошипел. «Знаешь, Варенька, ты слишком долго смотрела на меня свысока, словно я недостоин ходить по той же земле, что и ты. Так что я так или иначе сейчас получу компенсацию, а ты урок». «Ежели ты, Петруша, меня сейчас же не выпустишь», — прошептала в ответ Варя, «то я закричу, и ты еще больше получишь на орехи, когда государь узнает, что ты почти насильничаешь уже от безделья». Он не дал ей договорить и поцеловал. Жестко, без малейшего намека на нежность. Варя снова забилась, как пойманная птичка, но вскоре обмякла и уже по-настоящему всхлипнув, обмякла в его руках и даже умудрилась чуток прикусить его нижнюю губу. «Да что же ты кусаешься постоянно?» Петька тяжело дышал. «Варя, Варенька...» «Открывай!» Зычный голос заставил их вздрогнуть и замереть на месте, словно они воришки ночные, схваченные дворником за руки. Стук множества копыт, ржание, чьи-то голоса нарушили это их странное свидание. Переглянувшись, молодые люди бросились по тропинке ко входу во дворец, откуда и доносились звуки. Кавалькада всадников спешивалась, мимо прокатилась карета, в которой Варя узнала свою, а конюшей провел под устцы разгоряченного Цезаря, спеша убрать царева-любимца в тепло и обтереть его, дабы не замерз. Так вот почему ее карета задержалась в пути. Ее просто не пустили, пока не проехал поезд вернувшегося государя. Варя опустила взгляд и как будто только сейчас заметила, что Петька держит ее за руку. Вырвав руку, она бросила на Шереметьева затравленный взгляд и поспешила к карете, чтобы уехать уже отсюда и подумать о произошедшем в темноте своей девичьей спальни. Варвара Черкасская и Петька Шереметьев. М-да. «Чудны дела твои, Господи. Надо ли мне полагать, что пора сватов к князю посылать или чуток подождать? Ладно, утром с этим оболтусом переговорю и решим, потому что я совершенно не горю желанием портить отношения с князем Черкасским. Он мне пока нужен полностью работоспособным и не мечтающим убить моего единственного близкого друга». Отдав Цезаря в надежные руки конюха, я бросил еще один взгляд на немного растрепанную княжну и Петьку, который держал ее за руку, но, похоже, не совсем осознавал этого. Утром. Все утром. Императорам тоже отдыхать хоть иногда требуется. «Юра, Петьку завтра с утра пораньше перехвати ко мне. Мы давненько с ним не фехтовали. Так и жиром зарасти недолго. Бросил я Репнину, кивнувшему в ответ, показывая, что понял меня. Я же взбежал по ступеням и вошел в теплый светлый холл. Постояв немного посередине, я задумался на целую минуту, а потом, плюнув на все, развернулся и быстро пошел в сторону крыла, в котором располагались французы и Филиппа. Гвардеец, дежуривший возле двери в ее комнату, лишь покосился на меня и ничего не сказал. Я так и думал, что все уже давно знают, что я не вытерпел до свадьбы. Вот же. От досады свело скулы, но как только я вошел к Филиппе, то сразу же любые посторонние мысли вылетели из головы со скоростью света. Она уже готовилась ко сну. Окна ее спальни выходили во внутренний дворик, и раскинувшийся за ним парк весьма живописный, особенно когда он был заполнен цветущими растениями. Поэтому Филиппа не могла видеть наше возвращение. Она сидела за туалетным столиком в одной ночной сорочке, которая в свете свечи выглядела полупрозрачной, а ее служанка Марго, кажется, расчесывала распущенные блестящие локоны. «Вон!» — коротко бросил я вскрикнувшей служанке, которую мой приход немного напугал. Девушка сделала книксон и выскочила из спальни, прикрыв за собой дверь. «Бонжур, Машарами!» — тихо проговорил я, подпирая спиной дверной косяк. «Я соскучился». «Я тоже». Она встала и подошла ко мне, запрокинув голову, провела ладонью по щеке. «Я так за тебя боялась», — прошептала Филиппа, а я уткнулся носом в ее макушку, вдыхая такой родной запах. «Как же это здорово возвращаться туда, где тебя ждут, и бояться, что ты не вернешься».